рассвета до заката, потом всю ночь ругаюсь матом. Всем чего-то должен, во всем на свете виноватый. Дома, ну вот я и дома, но вместо сна провал и кома. И вот опять ебут мне утром мозги без кондома. Водка, водка, водка, ну может быть поможет водка. Так скоро каша вытечет из черепной коробки. Работа! Праздник для каннибалов, они сожрут тебя с говном. Ведь это им и надо. В своем парламенте имеет за час миллион, а я вам.